Девушка продолжала лежать. От вида ее тела он почувствовал, как в бриджах стало тесно. Как же хорошо, что в его жизни есть такая девушка. Он все чаще признавался себе, что она ему нравится. Он привязался к ней. Конечно, она не пара, но сейчас это ни на что не влияло. И все же, чувствуя несомненную благодарность, он надумывался временем выдать ее замуж за какого-нибудь межевого или присяжного рыцаря. Красота, помноженная на то хорошее приданное, что он за нее даст, сделает Ларну лакомой добычей. Правда, все это Рик планировал еще не скоро, а пока следовало довести урок до конца, а уж потом заниматься постельными утехами. «Значит, так, твоя дерзость, каха», — неожиданно закашлялась девушка. «Кхм, ох, ласка», — горло что-то попало, она еще раз кашлянула. «Сейчас, выпей вина», — Рик дотянулся и подал ей чашу, к которой так и не притронулся. Девушка сделала несколько торопливых глотков, но вместо облегчения ей стало лишь хуже. Она начала хрипеть и давиться, а потом, пытаясь опереться рукой о стол, промахнулась, упала на пол и теперь уже кашляла не переставая. Ее лицо приобрело нездоровую бледность. Из глаз не останавливаясь текли слезы. «Азрик!» — закричал Болтон, понимая, что что-то не так. «Быстро, найди мейстера!» Он схватил девушку и перетащил обратно на кровать, набросив шкуру, прикрывая тело до груди. Она икала и цеплялась за него руками. Ее глаза покраснели, в них разлились боль и паника, на лбу появилась испарина. «Рикхе, помоги мне, не бросай!» В спальню вбежал малыш Том и в замешательстве остановился. Домерик пытался поднять ей голову, приказал принести воду, но девушка лишь хрипела. «Кхе, милый Рик, как же я тебя, арх, кхе! Почему так холодно?» В последнем вопросе было столько боли, что у него сжалось сердце. Стражники оцепили шатер, но толком не знали, что делать и кого ловить. Ласка умирала на его руках. Ее мучения были такими ужасными, что она вырвала руки и сама себе разодрала лицо и горло. Девушка выгнулась последний раз и затихла. Ее глаза, огромные, залитые слезами и болью, до последнего смотрели на Рика. Мистер Медрик прибежал, когда уже все закончилось. Парень многое видел на своем веку, но такое. «Ее отравили», — тихо сказал мистер, чтобы хоть что-то сказать. Домерик долго смотрел на девушку. В голове было пусто. Он медленно провел пальцем по ее щеке, стирая с них слезы и закрывая глаза. «Спи спокойно, милая». Несколько воинов, Азрик, Хокк и прочие молча стояли вокруг, не решаясь что-то сказать. Так нелепо, так неправильно оборвалась ее жизнь. Травили-то наверняка не ее. Мысль заставила парня очнуться. «Хокк и Азрик, за мной». Он бережно прикрыл девушку, задержал на ней взгляд и вышел в общий зал. Оруженосец таращил глаза. Локк стоял совершенно бесстрастно. «Ты же запомнил этого рыцаря, Глинвера, кажется. Как он выглядел, что говорил? Ну, средний такой, как все рыцари». Мальчишка казался потрясенным и толком не мог сосредоточиться. «Не бойся, Ос, я знаю, что ты невиновен и тебя никто не обвиняет», — по возможности мягко произнес Домерик. Он до хруста сжал кулаки, не давая хода холодной ярости, густо замешанной на скорби и боли. «Просто вспомни его». «Хорошо, сир», — Лайтфут приободрился, глубоко вздохнул, поднял глаза к потолку и даже зажмурился. «Он среднего роста, кажется, но плечистый. Кольчуга на нем поржавела в нескольких местах. А волосы какие?» «Борода», — вмешался Хокк. «Волосы темные, вроде, ниже ушей. И усы есть. А вот бороду он не носил. Это все, кажется, сир. Вот еще, у него нос на сторону свернут. Этого хватит». Хокк Локк поправил меч на поясе. «Найди его, Хокк, обязательно найди. Сделаю все, что в моих силах». Дредфортец стремительно вышел, и тут же послышались его приказы. Хокк Локк нашел отравителя быстро, уже на следующее утро. Тот находился недалеко от лагеря и собирался поступить на службу к какому-нибудь рыцарю. Это говорило либо о тупоумии, либо о том, что он ничего не знал о яде в вине. «Милорд, клянусь старыми и новыми богами», — Глинвер, мужик около 30 лет, стоял в шатре на коленях и прижимал руки к груди. Его одежда выглядела поношенной и старой, а подметка на одном сапоге грозила отвалиться в любой момент. Было видно, что человек этот раньше знавал лучшие дни. «Я ничего не знал про яд. Рассказывай все», — приказал Домерик. Судя по всему, Хокк уже успел с ним поговорить по душам. Несколько порезов и синяков говорили сами за себя. Для Хокка такое выглядело обычной разминкой, но и она принесла свои плоды. А может, сиру Глинверу не было нужды что-либо скрывать. В любом случае, рыцарь с предусмотрительной учтивостью готовился вспомнить даже те грехи, что совершил в далеком детстве. Корабль доставил меня в Соливарни из Чайчьего города, милорд, и я как раз раздумывал направиться на Рубиновый Брод и предложить свой меч. Он говорил торопливо, глотая окончания слов, стремясь быстрее выложить все, что известно. Исходящий от него страх, липкий и тяжелый, буквально чувствовался на ощупь. Рик окружали Хок, Русери с Виллой малыш Том. Окровавленный и освежеванный человек Дредфорта был вышит на одежде у одного локтя. Он буквально притягивал взгляд сира Глинвера. Кажется, лишь сейчас он стал понимать, в чьи руки попал, и чем это грозит. Что ты делал в Чайчьем городе? Служил и охранял порт весь последний год. Денег платили мало, вот я и решил попробовать поискать удачи на войне. Дальше, коротко приказал юный Болтон. В Соливарнях меня нашел какой-то парень. Я первый раз его видел. Вежливый такой, улыбчивый. Опиши его, и чем больше рыцарь говорил, тем сильнее Домерик понимал, кто скрывается за этим человеком. Рамсис Ноу собственной персоной. Поганый бастард. Со слов сира Глинвера выходило, что парень, который назвался Фоксом из долины и другом Редфорта, попросил доставить вино сиру Домерику Болтону, заодно передав привет от друзей. Я все сделал, как он просил. Этот человек еще сказал, чтобы я не вздумал вскрывать бочонок, так как он все равно узнает. Он заплатил 3 дракона и пообещал, что сам появится на броде через неделю. Если я еще буду там, ну, то есть здесь, то он поможет мне поступить на службу к Болтонам или к кому другому. Домерик заскрипел зубами. Хитрый сукин сын. Как же коварно Рамси все провернул. И его спасло лишь чудо. Что будет со мной, сир? Спросил рыцарь, и крупная слеза скатилась по его щеке. Клянусь, я все сказал. Домерик обвел взглядом всех их, Хокка, Руси и малыша. Стало ясно, что время для милосердия давно закончились. Его бы просто не поняли. Так недолго и уважение растерять. Тебя повесит, сир Глинвер, сказал он и прежде чем выйти, добавил, поблагодари богов, что у меня нет привычки сдирать с врагов кожу. Хок, займись этим. Умоляю, пощадите, я не виновен. Завопил несчастный и попытался поцеловать сапог Болтону. Через час, положив тело девушки в лед, Домерик собрал красных клинков и поскакал в Соливарни. Большую часть дороги, которая заняла почти 2 суток, он молчал. Лорна, как живая, стояла перед глазами. Городок оказался маленьким, неказистым, и защищал его средних размеров замок. И все же корабли сюда заходили. Прямо сейчас у причала пришвартовались несколько галей. Хок-Лок перевернул порт буквально вверх дном и до смерти напугал старого сира Квинтли Кокса, хозяина Соливарин. Вот только Рамси найти не удалось. Бастард наверняка понимал, куда может привести кончик ниточки, если дредфорцы за нее ухватятся. Он не стал дожидаться и сел на корабль, идущий в Пинтос. Это Хокку выяснить удалось. Так ничего не добившись, Домерику пришлось возвращаться на Рубиновый Брод. Его милосердие и нерешительность вышли боком. И это лишь начало, он буквально чувствовал это всем сердцем. Ласку Домерик похоронил на берегу Трезубца. Ему хотелось, чтобы волны день и ночь пели ей тихие и печальные песни, а солнечные лучи освещали могилу и выросшие на ней цветы. Смерть, подлая, мягкая и такая поганая, впервые прошлась от него так близко, забрав к тому же, совершенно постороннего человека. Прибегнуть к яду мог не каждый. К тому же настоящий рыцарь, заботившийся о чести, никогда бы на подобное не пошел. Рыцари, и Домерик знал это по себе, привыкли решать трудности с помощью меча. Рамси не являлся рыцарем, да и хорошим человеком его никто не считал. Он простой ублюдок, мечтающий о Дредфорте. Болтон ругал себя, глядя, как солдаты закапывают тело девушки. Парень чувствовал странное смущение, размышляя о том, что его последние слова к Ларне звучали упреком и угрозой. Он хотел и собирался ее наказать. Почему-то казалось, что будь он в эти последние минуты добр, то и ей бы было легче. А еще он понял, что Ларна спасла ему жизнь. Лишь благодаря ее непокорности и дерзости он все еще жив. Эта мысль буквально потрясла его. Он кинул горсть земли на могилу и пошел к палатке. Путь пролегал мимо висельницы, на которой болтался глупый и жадный сир Глинвер. Вороны уже давно выклевали ему глаза и хорошо потрудились над лицом. Запах разлагающегося тела почти пропал. И хоть этот человек был по большому счету не виноват, и его использовали как ребенка, угрызений совести Болтон не чувствовал. В свой шатер рыцарь позвал Руси, сира Бинфри, Хокка, Магвара Рога и Куницу. «Я желаю, чтобы вы донесли до всего войска следующее. Тот, кто принесет мне голову Рамси Сноу, бастарда лорда Болтона, или доставит его живым, получит 1000 золотых драконов. Скажите это всем от Рубинового Брода до Севера. Пусть люди знают. Значит, твой братец-бастард вылез на свет и решил действовать, заметил Руси, когда они остались втроем. Торухин сидел за столом и задумчиво тыкал кинжалом в столешницу. Он так долго ждал, что я начал забывать о его существовании, признался Домирик. Следует рассчитывать, что он не остановится на полдороге. А ты что думаешь, Тор? Поинтересовался Рисвилл. Я думаю, что мне срочно нужна хорошая драка. Может и будет тебе драка, кивнул Домирик. Сегодня нам предстоит тайное дело. Он сказал правду. Отец, чтобы отвлечь его, а может так и совпало, приказал исполнить одно важное поручение. К тому же, Рик верил, что дело поможет забыться и одновременно немного прийти в себя. Страстное желание отомстить Рамси, скорбь и сострадание прочно поселились в сердце и не торопились так просто его покидать. Заливать грусть вином не хотелось, а вот предстоящая встреча должна помочь встряхнуться. «Говори», — заинтересовался Торухин. «Следует держать рот на замке», — Домерик обвел взглядом друзей. «Отец поручил мне сегодня ночью встретить на берегу Варгахаута и проводить в шатер, поганые наемники», — выругался Руси. «Что?» Квохорский козел решил переметнуться. Варгахаут командовал наемническим отрядом «Бравые ребята». Они уже больше месяца охраняли Рубиновый Брод с южной стороны и служили лорду Тайвину Ланнистеру. Именно он, когда началась война, пригласил их из Эссоса. Репутацию они имели хуже некуда. Чаще всего за бессмысленную жестокость и дикое поведение их называли кровавыми скоморохами, а самого Варга – шепелявым козлом. Сам себя он величал лордом и говорил – что родился в вольном городе Квохоре. Похоже на то, думаю, отец хочет с ним обсудить переход на нашу сторону. Ну что ж, недурно, Карстерк с хрустом потянулся и зевнул. Засиделись мы на этом броде. Когда встреча-то? В полночь. Возьмем малыша Тома, еще парочку ребят и железные икры. Соберись, кузен, перед уходом посоветовал Руси. Смерть ходит рядом с каждым из нас. Ты ни в чем не виноват, и вообще, давай, приходи в себя, а то ты сам не свой. Друзья ушли, в шатре остался верный Азрик, по своему обыкновению он ночевал перед входом в спальню. Домирик скинул сапоги и как был, в дублете и колите, в штанах, завалился на кровать. Сейчас у него имелось несколько свободных часов, тихая тоска по Ларне заползла в его сердце. Бедная девушка, он лежал, вспоминая ее руки, груди, улыбку и смех. Его мысли блуждали в прошлом, возвращаясь к счастливым денькам. Вот Ласка радуется хорошему выстрелу на охоте, а ее рука сжимает лук. Она хохочет в ответ на удачную шутку. Слезы мерцают в ее глазах, ведь только что он пропел ей грустную балладу. Болтон и сам не заметил, как что-то необычное, новое и пугающее буквально зашевелилось в голове. Что-то поднималось из глубин, стремилось вырваться, обрести свободу и родиться. Оно вело себя напористо, уверенно и ждало ответной помощи. Что-то происходило. Еще раньше, сразу после смерти подруги, он чувствовал себя странно, не так, как обычно. И вот сейчас новое состояние накатило, как прилив на берег. Парень замер, не зная, как этому неизвестному помочь и как себя вести. Он лежал, закрыв глаза, вцепившись руками в мех и старался догадаться, что же ему делать. Совершенно неожиданно он провалился внутрь самого себя. Почему-то казалось, что он ушел под лед, а его тело, продолжавшее лежать в шатре, осталось где-то высоко. Он поднял глаза и увидел его, совершенно неподвижное и такое маленькое. Там, наверху было тепло, там осталась жизнь. Здесь же властвовали древний холод и первородный огонь, и изначальный мрак наползал со всех сторон. Болтон съежился в комочек, пытаясь всеми силами сохранить разум и не закричать. Стало так одиноко и жутко, как никогда раньше. Он воспринимал себя маленькой и ничтожной песчинкой в окружении таких пугающих сил, о которых и думать-то было страшно. И все же он понимал, что все это происходит внутри него самого. И там два Домерика узрели друг друга. Он смотрел на более умудренную и взрослую часть самого себя, и оба молчали. Они стояли друг напротив друга. Их разделяла прочная и толстая стена. Она казалась сложенной изо льда, огня, теней и света. Она выглядела однородной и мощной, но одновременно с этим казалось скоплением никак не связанных с собой вещей. Второй Домерик ударил плечом в стену со своей стороны, и Домерик откликнулся, и сам ударил. По стене вверх и вниз, и во все стороны поползли трещинки. Послышался хруст, так хрустит ломающийся лед. Угрожающе взметнулись языки пламени. Тьма зашевелилась, как живой ковер, и стала приближаться. Болтон понял, что время стремительно тает. Его время. С отчаянным криком он рванулся вперед. Сейчас это казалось самым важным на свете и единственно правильным. Стена трещала, хрустела, но все еще держалась. А черные клубы тьмы уже обволакивали его ступни, и онемение начало подниматься к коленям. Настал миг величайшего напряжения, и Домерик чувствовал, что его тело на далекой кровати выгнулось дугой, вспотело и почти не дышало. Он ударил еще раз, и стена разлетелась на тысячу осколков. Повисла звенящая тишина, а его и второго Домерика бросило друг на друга. Их начало перекручивать, ломать, связывать. Он закричал, да и кто бы не закричал, а потом все кончилось, или началось, и он понял, что стал цельным, стал самим собой, полным и самодостаточным. Он обрел себя, и тихим шепотом на краю сознания проступило знание: чтобы что-то обрести, надо что-то потерять, что-то важное, дорогое, личное, иначе и быть не может. Лорна Ласка, она стала искупительной жертвой. Он любил ее, по-своему, но любил. Ему нравился ее смех и озорство, забота и игра. И вот девушка умерла и дала возможность родиться чему-то новому. Может, он бы и сам это получил, потратив лишнее время и пожертвовав чем-то другим. Быть может, кто знает. Сознание распахнулось. Память второго Домерика хлынула в него. Нет, не второго, а его самого. Теперь он вспомнил. Он видел, как Рамси снова убил его один раз. И еще раз, и еще, подстроив так, что Домерик утонул в рыдальнице. Он видел, что выжил, но потом погиб на войне, и множество других собственных смертей, тяжелых, неприятных и даже героических. Он видел отца и бастарда, втыкающего кинжал ему в грудь. Руси Болтон погибал на им же организованной красной свадьбе. Его подняли на копья солдаты Старков. Имя Болтонов исчезло из людской памяти, как и множество других домов до них, канувших в небытие. Смерти и рождения проносились перед мысленным взором. Падение Винтерфилла, битва на Черноводной, предательство Теона Грейджея, возвышение Джона Сноу, его смерти, жизни и вариации всего этого. Карлик Тирион, он его ни разу не видел, но странным образом узнал, убивал своего отца и бежал в Иссос. Или не убивал и не бежал, или убивал, но скрывал убийство и оставался править. Король Джоффри, Джейми Ланнистер, Мерцелла, Маргерити Реллу, Питер Бейлиш, Роб Пикетилин Старки, Уолдер Фрей, Станнис Баратион, Руси Рисвиллу, Торухин Карстерк, Винофрид Мандерли, они окружали его, живые и мертвые, смеющиеся и хмурящиеся, азартные или спокойные, переполненные ненавистью, любовью или равнодушием. И он стоял в круговерти лиц, возвышаясь среди них, как чердрево среди опадающей листвы. Сотни, нет, тысячи людей и видений промелькнули перед его мысленным взором. Они напоминали вереницу призраков, или наоборот, еще не родившихся младенцев. О, как много он их насчитал, и они так часто противоречили друг другу. В одной сцене кто-то погибал, но уже в другой оказывался жив и что-то делал, или не делал, не умирал и плел интриги. Гулким колокольным ударом пришло новое слово – вероятности. Слово ничего толком не объяснило и рассыпалось поземкой, уступая место новым картинам. Три дракона кружились под облаками, а их мать, Диенерис Таргариен, высаживалась на драконьем камне. И Мелисандру, красную жрицу, он увидел, и ее бога. А потом ему было дано узреть великого иного, и сердце испуганно замерло. И он осознал величественную и ужасную картину происходящего в Вестеросе. От масштаба захватывало воображение, а накал страстей и величина ставок просто поражали. На кону стояла сама жизнь и существование мира. Домерик понял это и сразу же забыл, так как память не могла выдержать таких глубоких знаний и пугающих откровений. А потом он потерял сознание. Здесь заканчивается первая часть книги «Наши клинки остры». Война в Вестеросе с каждым днем разгорается все сильнее, а ее ненасытная утроба сжирает одну жизнь за другой. Домерик Болтон открывает глаза и идет вперед. Глава 16. Квохорский козел. Шашлив с вами пошнакомиться, шер Домерик, в колеблющемся и неверном свете факелов лицо командира бравых ребят, которого звали Варгахаут, улыбалась. Если не сильно приглядываться, то гримаса могла сойти за дружелюбную. Рослый, чрезвычайно худой, он шепелявил и говорил с дефектами. Создавалось впечатление, что во рту у него язык, который впору и лосю, такой же большой и широкий. На нем красовалась черная кольчуга, штаны из кожи и высокие сапоги. На плечах висел тяжелый плащ до колен. Встреча происходила посередине рубинового брода. С каждого берега туда подплыло по три лодки. Гребцы сидели на веслах. Несколько человек держали факелы, а остальные готовились схватиться за оружие, если что-то пойдет не так. Над головой раскинулся темный бархат небес. Тихо плыла растущая луна, и тысячи звезд сверкали подобно драгоценным камням. Фонарь старицы сиял особенно ярко. «И я рад встрече, лорд Хаут», — ответил Домерик, придерживаясь рукой за плечо верного малыша Тома. Лодка покачивалась на волнах, а падать в воду совсем не хотелось. Радости он, конечно, не испытывал. Командир наемников походил на мертвеца. Боги захотели слепить человека, начали делать, но потом отвлеклись, забыли о нем и выбросили за ненадобностью. А он взял и ожил, отряхнулся и давай ходить промеж людей, мертвый среди живых, распространяя вокруг гнилостный запах разверзнутой могилы. И смердел он жутко. Правда, нос никаких запахов не слышал, а вот душа чувствовала. Чем-то неуловимым он напоминал Рамси Сноу, ненаглядного братца-бастарда, да и лордом Хаут не являлся. Но отец, давая указания, что и как делать, приказал именовать его именно так. «Почему бы не потешить честолюбие козла, коль скоро он нам нужен», — сказал сыну лорд Дредфорта. «Шнаю, вам можно верить, Шир. Дайте слово, что вернете меня живым и невредимым на это шемишто, и я пойду шавами», — проскрипел лорд Хаут. «Я даю свое слово. Вам позволит вернуться на южный берег Трезубца без всякого вреда здоровью. Вы не испытаете никакого принуждения». «Приятные слова, приятно и слышать», — он осклабился. «Возвращаемся». Домерик развернулся к своим людям. «Навались на весла, парни». После того, что с ним произошло днем, рыцарь чувствовал себя великолепно. Он обрел целостность и нашел самого себя. Правда, со всем этим следовало серьезно разбираться. Видения, или как он их назвал, вероятности, не торопились принимать четкую и однозначную форму. В них многое переплеталось таким причудливым образом, словно в запутанном клубке ниток. Тот же Варгахаут неизменно заканчивал весьма плохо, но происходило это по-разному. Шесть лодок уверенно приближались к северному берегу, ориентируясь на несколько человек с факелами. Очутившись на земле, Варгахаут настороженно огляделся по сторонам и на всякий случай придвинулся поближе к Болтону. Правую руку он прятал под плащом. Домерик подумал, что тот наверняка держится за эфес меча. Ну и пусть держится, убивать его никто не собирался. Хок-клок шел впереди, ведя их к шатру лорда Болтона. Домерик и Варгахаут следовали сразу за ним, нога в ногу. Парень невольно поразился высокому росту наемника. Варга поддерживали два его человека, остальные остались на берегу. Торухин и Руси двигались рядом с ними. Все молчали. Они прошли мимо палаток, где все уже давно спали, и вышли к внушительному шатру. Стражники на входе узнали их и развели копья, давая возможность попасть внутрь. Один из воинов раздвинул тяжелый полог палатки. Их встретил свет от нескольких свечей, тепло и запах подогретого вина с гвоздикой. Лорд Болтон сидел за столом и, не мигая, смотрел на вошедших, вернее на одного из них, командира бравых ребят. Его спутников стража не пустила, лишь Домерик и Лок оказались внутри. «Лорд Хаут», — голос отца звучал нейтрально, но он улыбнулся, показывая радость. Домерик знал, что на самом деле такая улыбка ничего не обозначает. С таким выражением отец мог и наградить, и казнить. «Лорд Болтон, наконец-то мы встретились». Варга улыбался примерно с таким же выражением. Он быстро осмотрел шатер, каждый угол, каждую деталь, от пола до потолка. Возможно, ему и не понравилось, что его людей отсекли, и в шатре он один против троих, но вида не подал. «Не утруждайте лишний раз ноги. Присаживайтесь. Выпьем вина и поговорим о наших делах». Лорд Руси повел рукой и кинул быстрый взгляд на Хопка. Тот понял безмолвный приказ, подошел к столу, взял изящный серебряный кувшин и наполнил два массивных кубка. Один он передал своему господину, второй пододвинул к наемнику. Лорд Болтон сразу же сделал основательный глоток, показывая, что вино не отравлено. «Итак, что вы можете мне предложить?» Варга сел напротив старшего Болтона. Их разделял стол. Он отсалютовал кубком и глубокомысленно заметил: «Прекрасное вино». Домерик молча устроился рядом, страхуя отца и зорко посматривая за гостем. «Вероятнее всего, ничего такого не будет, но здравая осторожность не помешает». Варга расстегнул плащ, и парень разглядел вокруг его шеи внушительное манисто из доброй сотни монет. Каких там только не было: круглые, квадратные, треугольные. А он еще гадал, Когда они шли, что же позвякивает на козле? Здесь, при хорошем свете, становилось видно длинное вытянутое и изможденное лицо варга. Из подбородка росла узкая борода, частично закрывающая ожерелье из монет. Губы выглядели тонкими и обветренными, а кожа на лбу и щеках бледная и нездоровой. «Я командую одной из двух северных армий», — негромко произнес Руси Болтон. «Вы человек не глупый и должны понимать, что в таких условиях я могу предложить вам весьма многое. Но что вы можете дать мне? Я отдам рубиновый брод. Сдается мне, мы и так его получим, через месяц или даже раньше, ведь лорд Тейвин с основными силами выдвинулся на красный зубец. Зачем же платить за то, что можно получить бесплатно? А ваш не проведешь», — варга громко заржал. Глаза его оставались совершенно бесстрастными и холодными. «Машет, вы хотите Шарриншоу?» Домерик чуть не рассмеялся, услышав, как наемник назвал мрачный замок. «Именно его я и хочу», — твердо ответил Болтон. «Можете это устроить? Трудное дельше». Наемник попытался переглядеть лорда Болтона. Не получилось. Он отвел взгляд и некоторое время следил за Хопком, который взял кочергу и принялся ворошить угли в очаге. «Разве я бы приглашал вас для простого?» — с показным удивлением поинтересовался Руси Болтон. «Вы правы», — сказал Варгахаут. Бледная улыбка вновь вернулась на его худое лицо. «Пошалуй, я ж могу подшибить». Разговор пошел основательный. Домерик слушал и молчал. Его поражало, как отцу удается решать такие непростые вопросы. Здесь было чему поучиться. Не так давно тот получил свежие известия, касающиеся бравых ребят. Положение у них было так себе. По слухам, Варгахаут уже не горел желанием продолжать служить лорду Тейвину Ланнистеру. Самих ребят лорд Тейвин пригласил откуда-то из Эссоса, где им уже не поручали никаких заказов. Наемников отличала бессмысленная жестокость, дикость и страсть к дешевой показухе. За глаза их называли кровавыми скоморохами и нагорезами, они обожали рубить попавшим в плен руки и ноги. Многие северяне твердо верили, что их ряды могли похвастаться не только убийцами, насильниками и садистами, но и людоедами с колдунами. Отец воспользовался ситуацией и отправил гонца с приглашением поговорить. Варга решился не сразу, опасаясь ловушки. Он требовал гарантий, а потом захотел, чтобы его встречал сам Домерик. В письме он писал, что доверится лишь его слову. Парень чувствовал гордость. Пусть к его чести обращался наемник и предатель, но он слышал про нее и знал, что слову младшего Болтона можно верить. «Моя армия должна твердо встать в Харринхолле. Мы очистим окрестности и убедимся в вашей верности. После этого вы станете лордом Харринхолла. Обещаю вам это именем короля Робба», — сказал отец, положив руки на стол. Его лицо не изменилось, а голос звучал убедительно. Да, он умел уговаривать. С его губ срывались те слова, что собеседник мечтал услышать. Домерик сидел совершенно спокойно, не показывая, что отец не может распоряжаться Харринхоллом. Такое решение имеет право принимать лишь король Робб. Ну, или лорд Риверана Эдмар Талли. Интересно, клюнет наемник или нет? Кусок выглядел очень вкусно. «Я и так лорд», — как бы между делом заметил Варга, шумно отхлебывая вино и вытирая губы тыльной стороной ладони. После долины и тамошних рыцарей такие простецкие манеры бросались в глаза. «Титул я получил в родном Квохере, но стать лордом Шарриншолла звучит шаманчиво. Тогда выполняйте свою часть уговора, а я выполню свою». «А гарантии?» — Варга пошевелился. Маниста отозвалось тихим шорохом. Он прищурился и принялся изучать лорда Дредфорта поверх кубка. «Сегодня ночью вы спокойно вернетесь к себе. Уже это покажет мою правдивость. Кроме того, какой смысл мне обманывать? Если обману, то ничего не получу. А если сдержу слово, то завоюю Харринхолл. Я давно мечтаю о такой славе, но мне он не нужен. Война рано или поздно закончится. На севере меня дожидается Дредфорд. Сын у меня один, поэтому и он отправится со мной. Так кому мне передавать замок?» Варгахаут смотрел, пытаясь заметить ложь в лице лорда Болтона. Либо он не до конца понимал, что за человек сидит перед ним, либо постарался сам себя уговорить. Он перевел взгляд на Домерика, но и тот выдержал его совершенно спокойно. «По рукам, мне по сердцу такая жделка», — наконец произнес квохорский козел. В течение часа они обсуждали будущий план. Лорд Болтон предлагал продемонстрировать ложную атаку через брод. Бравые ребята должны ее отразить и откинуть их обратно. При этом в плен попадает больше сотни северян. Варгахаут снимается с брода, ведет своих бравых ребят к Харринхоллу, а вместе с ними и пленников. В ту же ночь в замке происходит предательство, северян выпустит, и они помогут захватить крепость. Все выглядело просто, понятно и очень убедительно, и все же без заминки не обошлось. Ваш шин, Шир Домерик, обязан находить Шашреди пленников, с важным видом заявил Варга. Он гарантирует наш уговор. Нет, спокойно покачал головой лорд Болтон. Сыном я рисковать не стану, он единственный наследник. С вами отправится лорд Робет Гловер и 100 человек. Варга пытался возражать. Его доводы сводились к тому, что он хотел получить большие гарантии за свое предательство. Железные икры привел в шатер лорда Робетта Гловера и познакомил его с Варга, с которым еще раз обговорили все тонкости предстоящего дела. Уже под утро, когда восток начал светлеть, Домерик вывел Хаута из шатра. «Упшвик, Швин, мы уходим», — Варга глубоко вздохнул, осматриваясь по сторонам. «Как и обещал, я провожу вас», — Домерик подал знак Торухину и Руси. Они повели наемников обратно к лодкам. Малыш Том и еще несколько человек из красных клинков сопровождали их. На берегу, очутившись среди своих, три наемника заметно расслабились. Оставшиеся в лодках бравые ребята зашевелились и оживились, когда они подошли. Кто-то даже пошутил. Сейчас Домерик разглядел их куда лучше. Квохорец по своей привычке шепелявил, но парень сообразил, что имена его приближенных звучат не иначе, как Упсвик и Свин. Первый выглядел так, словно его лишь час назад освободили из-под пыток. Худое и изможденное лицо обрамляли клочья редких седых волос. Он кутался в странный плащ, но в сумраке Болтон не смог его толком рассмотреть. Второй имел внушительный нос и маленькие бегающие глазки. Пожалуй, он действительно напоминал поросенка. «Выдержите шлова», Варгахауп уже стоял одной ногой в лодке и на прощание протянул руку. «Мы еще увидимся». Домерик пожал руку, стараясь не показать брезгливости и не вытереть ее о плащ. Хватка у командира наемников оказалась крепкой, но сама ладонь напоминала руку мертвеца. «Ну что?» — козел клюнул, — спросил Торухин, наблюдая, как лодки все дальше и дальше отходят от их берега. Сырой и серый рассвет медленно освещал реку. Темнота и тени прояснялись, пытаясь задержаться лишь под деревьями около берега. Послышался крик какой-то проснувшейся птицы. Плеснула крупная рыба. Кажется, да, Домерик хотел почесать подбородок, но одумался и первым делом омыл руки в реке. С каким же дерьмом приходится якшаться? Карстерк сплюнул далеко в сторону. Я вспомнил, что видел кровавых скоморохов в Харринхолле. Никто их из-за людей-то не держал. Таких ублюдков необходимо закапывать на 6 футов под землю, согласился Рисвилл. Как у твоего отца хватило терпения с ним разговаривать? Когда на кону целый Харринхолл, то можно и потерпеть, Домерик зевнул. Я бы съел толченой репы, или поджаренных сосисок с яичницей на сале. Пошли ко мне, потолкуем у костра. Друзья отправились к его шатру. Домерику захотелось подышать свежим воздухом и послушать, как просыпается лагерь. Он приказал Ласку разжечь костер недалеко от входа. Азрик Лайтфут тер глаза, ежился и кутался в плащ. Они пили подогретый эль, ели яичницу, и Домерик рассказывал о состоявшемся разговоре. В предстоящем деле секретов от друзей парень не держал. Лорд Болтон придирчиво отобрал 100 людей из тех, кто пожелал рискнуть и попасть козлу в плен. Всем им обещали достойную награду. Возглавлял их лорд Робет Гловер. Домерик даже не заикался об участии. Отец не пустит на такое дело. Козел мог схватить его и отдать лорду Тайвину. А это грозило серьезными неприятностями. Карстерку он также отказал. «Лорд Болтон, я уже видел Харринхолл. Кое-что там запомнил и могу оказаться полезным». «Верно, сир Торухин. Но вы последний сын, и я не хочу портить отношения с вашим отцом, если что-то пойдет не так». А вот Русерис Вилл сумел настоять на своем участии. «Пора мне догонять вас, засранцев, и получить шпоры». «Почему бы и нет? За такое дело твой отец, Рик, может мне их пожаловать», — сказал он, объясняя свою позицию. И сейчас Домерик и Торухин с тревогой с ним прощались. Все получилось великолепно. Ранним утром северяне пошли в атаку. Варгахаут не подвел. Он снял караулы и дал им спокойно переправиться на другой берег. Там они вырезали 2, а может и 3 сотни ланнистерских солдат. Домерик принял участие в атаке и основательно поработал мечом. Друзья сражались рядом. Кто-то поджег палатки. Со всех сторон разносились крики, свисты команды, которые никто не выполнял. Ржали кони. Очумевшие, не пришедшие в себя ото сна, плохо соображающие враги носились между телег, пытаясь вырваться из окружения. Убивать таких не добавляло чести и не приносило славы. Бравые ребята с дикими воплями пошли в атаку и откинули северян обратно. Они организованно сели на плоты и лодки, и отплыли на свой берег. В плен попало около сотни человек. Через некоторое время на одном из холмов вверх поднялся столб дыма. Так Варгахаут показывал, что дорога открыта, а он уводит бравых ребят к Харринхоллу. Армия северян начала переправу. Красные клинки находились в авангарде. Наконец-то берег наш, радостный Карстарк не выдержал и даже притопнул, словно проверяя землю на прочность. «Какие будут приказы, сир?» — спросил Магвар, командир разведчиков. «Бери людей и двигай вперед, Рок», — ответил Домерик. «Выясни, что происходит в округе». Красные клинки сразу же отправились дальше, по широкой дуге проходя окрестные земли, уничтожая отдельных солдат и вырезая зазевавшихся фуражиров. Два полных дня понадобилось лорду Болтону, чтобы полностью переправить войско на противоположный берег. Он не хотел рисковать и лишь после того, как войско вновь соединилось в единый кулак, дал приказ двигаться дальше. «Я, лорд Руси Болтон, здесь и сейчас, объявляю о помолвке моего единственного сына и наследника сира Домерика с девицей Винофрид из рода Мандерли», негромко произнес его отец. Дело происходило на поляне около небольшого леса. Вокруг горели костры. Самые знатные лорды и воины в окружении многочисленных северян видели, как все происходит. «Я, сир Виллис Мандерли, отец Винофрид, с радостью соглашаюсь на помолвку», — толстый рыцарь с удовлетворением пожал руку лорду Дредфорта. Они даже обнялись. Присутствующие разразились приветственными криками. «Надеюсь, я стану для вас не меньшим сыном, чем для своего отца», — Домерик подошел к толстяку. «В этом не может быть никаких сомнений», — он широко улыбнулся и крепко обнял, дохнув чесноком и элем. «Сегодня же отправлю ворона в Белую гавань. Вина будет счастлива. Она так давно об этом мечтала». «И я счастлив», — сказал парень. О предстоящей помолвке отец сказал ему еще днем, когда войско находилось на марше, а они двигались стремя к стремени. Мандерли наконец-то дозрели. «Сир Виллис предложил хорошие приданные за дочь, лучше, чем прежде. К нам отойдут спорные земли вдоль побережья, то, что когда-то и так нам принадлежало. Я принял его предложение. Ты доволен?» И он пытливо посмотрел ему в глаза. «Да», — ответил рыцарь совершенно честно. «Пожалуй, этот вариант казался самым лучшим. Хотя есть еще Алис Карстарк, да и Мерцелла Баратион не торопилась уходить из его сердца. Вот только вина казалась красивее и интересней, чем первая, и доступней, чем вторая. Принцесса – далекая мечта. Получить ее – чуть ли не чудо. Нет смысла жалеть о невозможном. О нем лишь можно помечтать». Тем более, интуитивно он понимал, что все происходящее – правильно. В его вероятностях ни раз и ни два присутствовала свадьба с Алис Карстарк, но каждый раз все заканчивалось не самым лучшим образом. Он и на Мерцелле женился в одном из своих видений, единственном из всех, и оно не сулило большой пользы. Все те ситуации, при которых Мандерли оставались за бортом, приводили к плачевному итогу. Самым интересным казался вариант, когда Болтоны с ними объединялись. «Значит, объявим помолвку сегодня вечером», — сказал отец. Так и произошло. И сейчас, когда оруженосцы и слуги обносили их всех вином, Домерик почувствовал некоторое облегчение. Вокруг раздавались поздравления. Люди Дредфорта и Белой Гавани славили его мужество, отвагу и честь, не забывая вспоминать о многочисленных достоинствах невесты. Все веселились, и лишь Карстарк хмурился. «Пойдем, поговорим», — Домерик отозвал его в сторону. Они прошли мимо расставленных на ночь караулов и очутились у разбитой дороги, уходящей на запад. «Не обижайся, Тор, что так все вышло», — негромко произнес Болтон и положил руку на плечо друга. «Наши отцы решают за нас, ты сам об этом знаешь». «Да, так и есть», — Карстарк помедлил, прежде чем ответить. Он даже приложился к предусмотрительно захваченному из лагеря меху с вином. «И все же грустно, что так получилось. Мы могли бы породниться, мы можем остаться друзьями, думаю, и это немало». Они долго стояли молча. Домерик понимал, что на сердце у Торухина тяжело. Из Харринхолла прискакал гонец. «Крепость наша, милорд», — он протянул запечатанное письмо. Лорд Болтон взял бумагу и резким движением сломал печать. Там было всего несколько строк. Отцу не понадобилось много времени для чтения. «Каково положение дел? В Харринхолле неспокойно, милорд». «Лучше вам поторопиться», — ответил всадник, придерживая коня. Домерик его не знал. «Кажется, это человек Главера из тех, кто попал с ним в плен». «Выступаем немедленно», — приказал лорд Болтон. «Сир Мандерли, лорд Торухин, сир Джаред, отдайте людям соответствующие приказы. Домерик, ты со мной». Уже через несколько минут почти все конные устремились к виднеющемуся вдалеке замку. Пехота отстала, но сейчас ею можно было пренебречь. Харринхолл казался ближе, чем был на самом деле. Им потребовалось немало времени, чтобы до него добраться. Наступил вечер. Тени от деревьев вдоль дороги удлинялись с каждой минутой. Кони шли хорошо и быстро. Даже издалека замок поражал. Почти прямая дорога вела к его воротам. И чем ближе они приближались, тем внушительнее и монументальнее казалось все грандиозное сооружение. Домерик в детстве слышал немало сказок, касающихся этого места. Да и потом мистер Утор часто о нем говорил. С Харринхоллом связывали множество историй, и все они, как правило, заканчивались плохо. Считалось, что замок проклят, а его хозяину, кто бы он ни был, такая собственность приносит лишь скорбь и горе. Северяне въехали в тень воротной башни. Она выглядела больше, чем весь великий чертог Дредфорта. А ведь за ней и за стенами к небу поднимались еще более внушительные башни. Железные и раздюженные гвардейцев первыми исчезли в воротах. Красные клинки, охраняющие лорда Болтона, двигались следом. Ну и жуткое же местечко, констатировал Рисвилл, когда звук от копыт их коней отразился от каменных стен и потолка. Они проезжали длинный подбашенный проход. За ним открылся невероятно огромный внутренний двор, выглядевший как место, способное вместить весь Дредфорд с подковой и речными причалами. «Вот и я охренел, когда его впервые увидел», — согласился Торухин. «Эти башни носят запоминающиеся имена», — он начал показывать пальцем, — «страха, вдовья, палача, призраков и королевский костер. Я был здесь 3 года назад», — заметил Бинфри Фрей. Тогда замок не выглядел столь уныло. Дредфорд казался мрачным, но он и в сравнении не шел с тем, что сейчас видели глаза Домерика. Во внутреннем дворе, огороженным со всех сторон высокими стенами, даже заходящее солнце светило не так ярко. Ветер запутался в щелях и уныло гудел на одной ноте. Оплавленные драконьим огнем, покосившиеся, обугленные башни напоминали обгорелые руки. На одной из них полоскалось на ветру знамя бравых ребят, черный козел с окровавленными рогами на сером фоне. Пахло бараньей похлебкой из кухни и свежепролитой кровью. Этот запах вообще пропитал здесь каждый камень. Тут и там темные разводы пятнали стены и брусчатку. Домерик страха не испытывал, но и он невольно поежился. Даже при первом знакомстве Харринхолл оправдывал каждое слово в сложенных о нем небылицах и легендах. Здесь, за воротами, землю сплошь покрывал камень. Его было столько, что хватило бы на постройку внушительной крепости. По словам Фрея, эта часть замка носила имя двор расплавленного камня. Их встречали. Чуть больше сотни слуг с испугом жались по сторонам и низко кланялись. С одной стороны находились северяне во главе с лордом Гловером. Выглядели они неплохо, и у всех виднелось оружие. Домерик с улыбкой заметил Русерисвилла. На сердце потеплело, когда он поймал взгляд здорового и невредимого кузена. И хотя гонец, принесший весть о взятии крепости, также сообщил, что Рисвилл жив, увидеть его было отрадным зрелищем. С другой стороны двора сгруппировались бравые ребята во главе с козлом. 200 кое-как одетого сброда, без особой дисциплины и выучки сбились в одну кучу. Среди них мелькали светлые, черные и желтые лица. Некоторые выглядели как настоящие бандитские рожи, иные ничем не запоминались, но встречались такие благородные черты, словно их предки вышли из древней Валерии. Оружие и одежда бравых ребят поражало россыпью красок и непередаваемым разнообразием. На их поясах висели мечи и топоры, кнуты и палицы, кинжалы и шестоперы, луки и щиты. Попадались и аракхи, изогнутые клинки, которыми обожали орудовать дотракийцы. В Браавосе и Пинтосе Домерик видел такие не раз. За спинами наемников, около стены, догорал внушительный костер. Домерику показалось, что из него торчат несколько человеческих ног. «Склонитесь перед лордом Дредфорта», — тонким голосом закричал Элмар Фрей. Дредфордский гвардеец со стягом глухо бухнул в камни древком, на котором висело полотнище с окровавленным человеком. Наемники и слуги повалились на колени. Северяне остались на ногах. «Милорд, мы взяли Харринхолл», — лорд Гловер шагнул вперед. На нем был надет чистый и добротный колет, а с плеч свисал дорогой плащ, да и меч с ножнами лорд Темнолесья где-то раздобыл. «Да, ваша милость, замок ваш», — напомнил о себе Варгахаут. «Славная работа», — Руси Болтон спрыгнул на землю. Следом за ним начали спешиваться и остальные. «Вот Рорж, а вот Кусака», — Варгахаут подал знак, и к нему шагнули названные наемники. Один из них, толстый и приземистый, мог похвастаться отрезанным носом. Второй, огромный и лысый, сверкал влажными язвами на щеках. «Они помогли нам захватить замок. Без награды они не останутся», — тихо ответил лорд Руси. «Уолтон, позаботься». Домерик и Торухин уже обнимали Руси Рисвилла. Тот выглядел довольным и воодушевленным, как оруженосец, которого только что соблазнила молодая жена старого рыцаря. «Милорд, милорд!» — послышался крик. «А вот ласка!» Она приготовила свой суп, какой-то скособиченный, мелкий, как сморчок, мужик, подтащил к их группе упирающуюся, взлохмаченную девчонку. «Пусти, пусти!» Она чуть ли не кричала и пыталась вырваться. Не подая на голос, Домерик, может, и не обратил бы на нее внимания, но та сопротивлялась и не молчала. Тем более он услышал ее прозвище и заинтересовался. Ведь так он называл отравленную Ларну. «Сколько тебе лет, дитя?» — спросил его отец, внимательно ее оглядывая. 11, девчушка ответила не сразу. 11, милорд. Добавляя это слово, разговаривая со знатными людьми, поправил ее лорд. «Ты любишь животных?» «Некоторых люблю, милорд». Теперь она стояла, низко наклонив голову, но Домерику показалось, что он где-то ее видел. Эти резкие жесты, голос, движения, определено, они встречались. Еще раз хлопнув Рисвилла по плечу, он подошел к девочке совсем близко. «Видать по всему, ты не любишь львов и мантикор», — пошутил отец. «Ласка, надо полагать, твое прозвище. Так не годится. Какое имя дала тебе мать?» Девочка прикусила губа и еще более низко склонила голову. Ее руки перебирали поясок на талии. «Немире, или просто Нэн». «Постой», — Рик взял ее за подбородок. Несмотря на оказанное сопротивление, ему удалось поднять ей голову. На него уставились хмурые и злые серые глаза на вытянутом лице. Почти сразу он вспомнил, где их видел. В великом чертоге Винтерфилла, на празднике урожая, именно так смотрела на него Арья Старк. И позже, в Королевской гавани. Невероятно, как она могла здесь оказаться, в Харринхолле. Ни среди Ланнистеров в столице, как они писали, ни на севере, ни где-либо еще, а именно здесь. Худая, изможденная, грязная. Тем не менее, без всяких сомнений, он ее опознал. Болтон схватил ее за руку и посмотрел кисть. Да, ее покрывали мозоли и заусенцы, ногти выглядели обломанными и обгрызанными, но дочка простой крестьянки никогда бы не могла похвастаться такими руками. Его отец с любопытством наблюдал за происходящим и до времени не вмешивался. Следом замолчали и все остальные. Бравые ребята переглядывались, ничего не понимая. Лорд Гловер нахмурился. «Отец, разве ты не узнал ее?» Рик повернулся. «Это же Арья Старк. Не бойся, мы не причиним тебе зла. Ты среди друзей. А я и не боюсь», — свирепо бросила девочка и шмыгнула носом, скрывая волнение и выступившие слезы. «Точно, теперь и я признал Арью», — раздался потрясенный голос лорда Гловера. Рисвилл и Карстарк переглянулись. Фри разом заговорили. Самый младший из них, Илмар, забавно приоткрыл рот и уставился на девочку. Наверное, в его голове не укладывалось, что он видит свою невесту. Глава 17. Торг в Риверане. На пиру по случаю взятия Харринхолла Арья Старк сидела на почетном месте, между лордом Руси Болтоном и Домериком. Парень посматривал на нее с изрядной долей любопытства. Арью помыли, постригли и даже нашли несколько платьев подходящего размера. Кажется, они сумели уцелеть с тех славных времен, когда Харринхолл принадлежал леди Шелли Уинт, а в Вестеросе царил мир. Женскую одежду оказалось проще найти в разоренном замке, чем заставить девочку ее надеть. Пир проходил в чертоге Харринхолла, который носил название «Зал тысячи очагов». Он мог похвастаться огромными, по 10 футов в ширину, очагами, которые шли друг за другом вдоль двух стен. Несмотря на название, их здесь насчитывалось не тысяча, а всего 34. Домерик с друзьями убедились в этом на второй день, не поленившись их пересчитать. И все же, несмотря на некоторый обман с громким именем, зал выглядел невероятно огромным и внушительным. Он буквально поражал. По нему постоянно гуляли сквозняки, воздух всегда был свежим, а высоченный и потемневший потолок походил на затянутое тучами небо. Сейчас в зале ели, пили и горланили песни добрая тысяча человек из армии Руси Болтона. У дальней стены лакомились свиной похлебкой, свежим хлебом и запеченной репой с бараниной простые люди и наемники. Ближе к высокому столу, на почетных местах, расположились знаменитые воины, рыцари и лорды. Блюда им подавали не в пример лучше и изысканней. Арья в платье смотрелась неуверенно и злилась, что ей не позволили одеваться как мальчишке. Всеобщее внимание северных лордов, несколько тостов, сказанных в ее честь во славу короля, немного подняли ей настроение. когда мы поедем в Риверон. Девочка демонстрировала прекрасный аппетит. Она уже умяла порцию курицы в меду и сейчас расправлялась с внушительной отбивной, обжаренной с луком и политой душистой приправой. Одной рукой она держала вилку, а в другой у нее находилось печеное яблоко, от которого она время от времени с аппетитом откусывала. «Я же говорил, как только немного освоимся в Харренхолле и уясним положение дел. Армия лорда Тейвина сейчас движется на красный зубец. Твой дядя лорд Эдмар намерен дать ему бой. В таких условиях нам опасно выдвигаться на запад», — терпеливо объяснил Домерик. Арья обладала несносным характером и могла достать кого угодно. Из нее градом сыпались вопросы о положении дел на севере, о ситуации в Риверроне, где находится ее мать, где брат, не слышали ли они про Джона Сноу на стене, и что вообще творится вокруг. Понятное дело, она имела право знать, что происходит с ее семьей. Но кроме этого девочка постоянно всех доставала. То ее раздражала девичья одежда, то она требовала, чтобы ей позволили упражняться с мечом, то не нравилось, что ее охраняют. Таких придирок было множество, и каждый новый день лишь увеличивал их количество. Ей повезло родиться дочкой лорда, а ее старший брат ныне король. Поэтому ее поведение требовало соответствующего отношения. Лорд Болтон, Роберт Гловер, Хилман Талхарт и сир Мандерли долго расспрашивали ее о том, как ей удалось убежать из столицы, о деталях казни лорда Старка, о Сансе, о силах Ланнистеров и о положении дел в столице. Надо отдать ей должное, Арья обладала острым глазом и хорошей памятью, многое увидела и запомнила. Северянам пригодились те сведения, что она смогла сообщить. «Ты обещал, что позанимаешься со мной на мечах», — с набитым ртом сказал Арья. «Когда начнем?» «Завтра», — Домерик чертыхнулся. В самый первый день, когда девочка, несмотря на всю браваду, выглядела испуганной и уязвимой, он дал слово, что доставит ее в Риверон к брату в целости и сохранности. А еще, почувствовав сострадание и давая возможность немного освоиться, пообещал, что будет тренировать ее в обращении с оружием. Это произошло тогда, когда Арья показала им свой маленький меч с забавным названием «Игла» и с клеймом винтерфильского мастера около гарды. «Я отыскал затупленные мечи, и завтра мы сразимся», — из-за его плеча глянул Русерис Вилл и насмешливо подмигнул девочке. «Завтра леди Арья покажет нам свое мастерство». «Я не леди», — буркнула Старк и отвернулась. Правда, с другой стороны находился невозмутимый лорд Болтон, который пил травяной отвар и замечал все, что происходило вокруг. Он был из тех людей, на которых так просто не посмотришь. Арья его немного побаивалась. Пришлось ей поворачиваться обратно, под веселый смех Рисвилла. Пир шел своим ходом. Люди веселились и пили. Даже Арья под конец расслабилась и все чаще улыбалась. «Кто тебя учил этим танцам?» — с хмурым видом спросил Руси Рисвиллу, окидывая взглядом гибкую и стремительную фигурку Старк. Руси мучился похмельем. Вчера он основательно перебрал. Лорд Болтон за участие во взятии Харренхолла таки дал ему долгожданные шпоры и посвятил в рыцари. Для северян рыцарское звание не являлось чем-то настолько же важным, как для рыцарей простора или запада. Но все же, то ли благодаря Домерику и его нахождению в долине, то ли еще по каким причинам, часть воинов переменила свое мнение. «Мой учитель Сириафорель, он из Брааваса, с гордостью, подбоченись», — сказал Арья. «Он называется стиль водного плесуна, а стиль улегающейся лошади он тебя не учил?» — хохотнул Рисвилл, и тут же охнул, схватившись за голову. «Нет, но он говорил, что все люди состоят из воды. Сирия касался их мечом, и вода вытекала. Ты тоже из воды. Хочешь, проверим? Ладно, покажи нашему свежеиспеченному рыцарю, что шпоры он получил случайно», — с улыбкой предложил Торухин, сидевший рядом с Домериком на внушительном камне, выпавшем из крепостной стены. Руси Болтон приказал Хокку неотступно следить за Арьей Старк, опасаясь, что девчонка может убежать. Такое же задание получили и красные клинки. Домерик уже успел познакомить девочку со своим отрядом. Кажется, он ей понравился. Похоже, название отряда затронуло в ней какую-то потаенную струну. Вначале она думала, что клинки — простые позеры и горлопаны, которые слишком многое о себе думают, крася оружие в соответствующий цвет. За несколько дней ее оценка изменилась. После взятия Харренхолла Руси Болтон дал своим людям неделю отдыха. Красные клинки заняли башню страха. Она была такой внушительной, что при желании могла вместить вдвое больше людей. Многие комнаты оказались разрушены, в лестницах не хватало ступеней, дымовые трубы засорились, а мебель сгнила. В подвалах водились крысы, а на верхних этажах гнездились летучие мыши, и их писк порядочно донимал по ночам. И все же в башне можно было жить с большим комфортом, чем на улице в шатре. Тем более, когда слуги малость разобрали мусор, то Харринхолу начал показывать истинное величие. Около башни страха клинки разместили конюшню, круглый Дик трудился в поте лица на походной кухне, а Ранни разложил переносной горн. Там же они и тренировались. Домерик не собирался тратить время впустую, намереваясь превратить личный отряд во что-то действительно стоящее и опасное. В тупичке между башней и стеной нашлось достаточно места. Лучники установили мишени и принялись стрелять из лука. Остальные разбились на два отряда, отрабатывая взаимодействие в пешем бою под присмотром Бенфрифрия. Несколько офицеров во главе с Риком расположились чуть в стороне. Сейчас все смотрели, что же может Арья Старк. Затупленные мечи сталкивались с негромким лязгом. Арья оказалась проворной и гибкой. Она нападала со всех сторон, действовала быстро, моментально меняя углы атаки и жаля, как оса. Для Руси ее действия не доставляли особых проблем. Он умело гонял ее по двору, пытаясь скорее не победить, а случайно не поранить. «Не надо меня жалеть», чуть ли не прокричала Арья и притопнула ногой. Такая свирепость в маленькой девочке смотрелась забавно, и Рик невольно улыбнулся. «Руси, кажись, ты проигрываешь», — заметил Торухин Карстерк, закусывая травинку. «Все, все, сдаюсь», — Рисвиллу надоело гоняться за юркой противницей, и он поднял руки. «Ай, твою же мать!» Арья успела врезать ему по ребрам и быстро отскочила. Все заржали. «Давай-ка, Азрик, сразись с ней», — Рик кивнул оруженосцу. «Как скажете, сир». Парень шмыгнул носом и вышел вперед. Это уже походило на честный бой. Его участники выглядели примерно одинаково по росту и телосложения. «Винтерфилл!» — закричала Арья и бросилась в атаку. Лайтфут не собирался уступать, хоть и чувствовал некоторую неловкость, сражаясь с девчонкой. Они принялись увлеченно наскакивать друг на друга. Если бы мечи оказались настоящими, то детишки наверняка бы пустили друг другу кровь. «Прохлаждаешься?» — к Рику подошел Железные Икры. Некоторое время он наблюдал за движением Марии, широко расставив ноги и позевывая. А пигалица неплохо двигается. Со временем из нее выйдет толк. «Думаешь?» Болтон лениво полулежал на расстеленном плаще, прикрыв глаза и смотря вверх. Солнце припекало и порядком разморило. От него под веками появлялись и пропадали светлые пятна. Ему нравилось наблюдать, как они рождаются и исчезают. «А я вот думаю о другом. Когда мы отвезем ее в Риверон, леди Кейтилин отвернет мне голову за то, чему мы ее учим. Она – леди, а не воин». «Брось, Рик, пусть девчушка выпустит пар», – заметил Торухин. «Она не девочка, а одна огромная неприятность». Рисвилл стянул колет и принялся ощупывать пострадавший бок. «У нас плохие новости. Прилетели два ворона, один за другим», – Уолтон почесал бровь, – «и оба с севера». «И что?» – Рик стряхнул дрему, открыл глаза и выпрямился. «Тион Грейджой взял Винтерфилл», – негромко сказал гвардеец, продолжая поглядывать на Арию, которая полностью отдалась поединку. Лайтфуту приходилось нелегко. Их азартные крики и сопения разносились далеко вокруг. Как старый мухомор умудрился его просрать, удивился Руси. «Это же один из самых хорошо укрепленных замков Севера, и гарнизон у Старков порядочный. Кажется, сира Касселя перехитрили», – Уолтон пожал плечами. Дагмир Щербатый изобразил атаку на каменный берег. Костелян Винтерфилла не нашел ничего умнее, как отправиться туда со всеми силами, оставив охранять замок горсть солдат. «Суки!» — коротко бросил Магвар Рок. «Эти козлы захватили Темнолесье, а теперь и Винтерфилл». Карстерк с шумом втянул воздух. Ситуация выглядела неприятной. Неделю назад активность железнорожденных заставляла волноваться и нервничать, но сейчас, благодаря такой неудаче, дело приобретало совсем иной оборот. И хотя Домерик почувствовал какое-то мрачное удовлетворение от падения Винтерфилла, ему было неприятно, что родной Север так унизили. Король Робт напрасно доверил Касселю защищать свой дом. Рисвилл пренебрежительно оттопырил губу. Он уже ни на что не годен. Поручил бы он такое дело моему отцу, и ни один железнорожденный пернуть бы не решился в окрестностях Винтерфилла. Домерик полностью поддерживал друга. В эту войну его родной дед, лорд Рисвилл, охранял родники и прилегающие земли так надежно, что железнорожденные не рисковали углубляться дальше на север и приблизиться к замку. А ведь родники находятся куда ближе к побережью, чем Винтерфилл. «Согласен», — высказался Карстерк. «Еще в тот день, когда он заставил Рика и короля Робба сражаться деревяшками, я понял, что толку с него нет. Был, да весь вышел». «Говори вторую новость», — сказал Домирик. Викторион Грейджой вошел в соленое копье, поднялся по горячке и захватил ров Киллин. «Не может быть!» Руси приоткрыл рот от неожиданности и уставился на гвардейца. «Не понял, получится, что теперь мы отрезаны от севера?» Торухин выглядел ошеломленным. «Получается, что так?» Уолтер почесал подбородок, еще раз посмотрел на начинающих выдыхаться поединщиков и ушел. «Лучше бы я продолжил пить и не слышал такого дерьма», — Руси выругался. «Как мы вернемся домой, коль скоро дорога перекрыта?» «Надо сказать Арье о падении ее замка», — предложил Рик. «Все равно ведь узнает. Интересно, что с ее братьями? Жаль, что о них нет новостей». «Вот ты и говори, Рик, у тебя получается разговаривать с леди, даже с такими маленькими», — сказал Карстерк с невеселым смешком. Болтону не хотелось становиться горевестником. И все же он рассказал Арье о падении Винтерфилла и о той роли, что сыграл в ней Тион Грейджой. «Он никогда мне не нравился, этот Тион», — Арья говорила совершенно спокойно, но закусила губу, стараясь скрыть эмоции. И все же было видно, что девочка потрясена. «Что же теперь будет? Что с моими братьями? Не знаю, но уверен, что со временем все наладится». Домирик в своих видениях часто видел Винтерфилл разрушенным, после чего замок сжигали и бросали, а иногда все заканчивалось хорошо. «Не переживай, Арья, надо быть твердой, и тогда боги помогут нам». Девочка на миг показалась ему такой одинокой, беззащитной и потерянной, что он не удержался и обнял ее за плечи. Она вздрогнула, кажется, к таким жестам Старк не привыкла, но на удивление, вырываться не стала. Не стала она и плакать. «Лорд Болтон, позвольте мне отвезти леди Арью в Риверон», — с самым простодушным видом предложил Джаред Фрей. «Она помолвлена с Элмором, младшим сыном лорда Уолтона. Наша святая обязанность доставить девочку к ее матери». Вот как лорд Болтон принимал людей в башне Королевский костер. Именно там он остановился после захвата Харренхолла. Не так давно мистер Медрик поставил ему пиявок, и сейчас хозяин Дредфорта чувствовал некоторую слабость. Он полулежал на кушетке и внимательно оглядывал собравшихся, изредка прикрывая глаза. «Тем более, мы хорошо знаем речные земли и довезем ее в целостности и сохранности», — присоединился Хастин Фрей, а Уиллин с важным видом закивал головой. Домирик сидел на широком подоконнике за спиной у отца. Вид из окна открывался впечатляющий. Харренхолл во всем своем уродливом великолепии лежал как на ладони. Иногда, когда он задумывался о таких вещах, ему казалось, что замок чем-то напоминает пекло, каким его описывали септоны и мистеры. Легкий ветерок беспрепятственно проникал в открытое окно, обдувая лицо и забираясь под дублет. Карстерк и Рисвилл стояли рядом. Тор поигрывал кинжалом, а Руси негромко хрустел яблоком. Рик повернул голову и внимательно осмотрел фреев. Только одному из них, сиру Бинфри, он немного доверял. Да и то, лишь потому, что тот последние месяцы постоянно находился с клинками и хорошо себя зарекомендовал. Рыцарь даже выразил желание и дальше служить под его началом. По его словам, выходило, что с Риком куда веселей, чем с родней из близнецов.